Глава 15. Кодекс Камелота. Прошло полтора месяца с того дня, как Алексей покинул Камелот и в последний раз поцеловал Александру. Уже на следующий день он отдал себя в руки Мерлина без оглядки и сомнений. 40 дней и ночей в тайной лаборатории его готовили к выходу в мир незримых битв. «Рыцарь может сражаться лишь с равными», — утверждал Кодекс Камелота. Кодекс Камелота оказался очень краток, потому что все высшие воинские заповеди и клятвы от сотворения вложены в сердца благородных воинов-кшатриев, белых рыцарей. Оставалось усвоить немного. Быть естественным и в радости, и в боли. Доброта при встрече со злом. Простота с присущей ей силой. Аскетизм желаний, позволяющий собраться для битвы. Человек – плоть от плоти природы. Ему свойственно все, что дано теплокровному существу. Но преодоление боли, страха, неестественного стремления к покою, добровольный отказ от довольства и удобства переносят человека на другой уровень сознания, даруют власть над животными энергиями, позволяют овладеть творческими и духовными силами, вспоминал обреченный наставление Мерлина. При этом внешний мир надо воспринимать как удар. Удар всегда прям. Энергия удара, графика прямого действия отражены в рунической грамоте. Кругу рыцарей Мерлин преподавал особую русскую рунику, черты и резы, прообраз священных начертаний исконной русской грамоты. Изучение северных рун составляло особый раздел воинской науки. Руны – культурный слой Тули. Северного материка, — говорил Мерлин. Спускаясь с полярных высот, люди утрачивали понимание полярных символов, забывали изначальные заповеди своего рода и с неизбежностью опускались на нижнюю ступень. Великий год, время богов, разделился на суетливые сутки. Священное цикличное время превратилось в колодец без дна. Произошло замутнение смысла, разложение. И уже не дух стал мерой всех вещей, а сам человек с его ошибками и заблуждениями. Руны – память о мировом истоке. Наиболее ранние руны обозначают священные понятия и отражают структуру мира. Не думайте, что русская руника исчезла. Руны живы и сегодня. В современном русском языке они стали корнями и суффиксами. На языке древних русичей слово «руна» означало «ровная», «прямая». Также безупречен и прям должен быть путь воина. В этих простых чертах и резах содержалась наука не только физического, но и духовного боя, ступени побед и преодоления. К Твоей руной обреченный будет Тюрс, вертикально стоящее копье Одина. Эту руну еще называют одноруким воином. Это знак земного мужества, пришедший еще из времен неолита. Это не знающий промахов стрелец, вечно устремленный к запредельным сферам. Стрела действия, пущенная неукротимой волей.